Прошло полминуты, не меньше. Никто не корчился в конвульсиях. Я медленно водил фонарем, вглядываясь в напряженные лица и освещая ноги. Задержал луч на одном из двух полицейских, у которых отобрали одежду. «Снимите правый туфель!» — крикнул я. «Он намок!» «Да не рукой!» «Вы круглый идиот! Снимите носком другого туфля!» «Старший инспектор, левый рукав вашего мундира мокрый!» Хардинджер стоял спокойно, не глядя на меня, пока я очень осторожно снял с него мундир и бросил на пол. «Мы спасены, сэр?» — нервно спросил сержант. «Спасены. Предпочел бы, чтобы в этом помещении находились живые кобры и тарантулы. Нет, мы еще не спасены. Некоторое количество этого чертового токсина проникнет в воздух, едва мокрый пол и стены станут просыхать, в воздухе тоже влажные пары. Как вам известно, когда брызги и пары начнут испаряться, то через минуту окажутся внутри нас. Поэтому надо отсюда выбраться», — спокойно сказал шеф, — «и побыстрее. Не так ли, мой мальчик?» «Да, сэр». Я быстро огляделся. Надо поставить две бочки по сторонам двери и еще две рядом с ними, чуть-чуть сзади. Четверо встанут на них и будут раскачивать давильный пресс. Я не могу помочь, ребра разболелись. В этом прессе не меньше 300 фунтов. Не унций меньше. Как считаете, старший инспектор, четверо смогут его раскачать?» «А что тут считать?» — проворчал Хардинджер. «Я сделаю это одной рукой, если от этого зависит наше спасение, лишь бы выбраться из этого места. Давайте, ради бога, поживее». Никто не заставил себя просить. Поставить бочки оказалось нелегко. Они были полны и тяжелы, но отчаяние и страх умножали наши силы. Через 20 секунд все 4 бочки стояли как надо, а в следующие 20 секунд Хардинджер, сержант и 2 полицейских, подвое с каждой стороны, уже раскачивали пресс. Дверь была из крепкого дуба, с тяжелыми прочными петлями и такой же могучей задвижкой снаружи. И все же против 4 отчаявшихся людей, у которых жизнь была поставлена на карту, она не смогла устоять. После первых ударов дверь сорвалась с петель, и винный пресс вылетел вслед за ней через порог в темноту. Через 5 секунд и все мы последовали туда же. «Вот фермы», — сказал Хардинджер. «Зайдите. Может, у них есть телефон?» «Подождите», — повелительно крикнул я. «Мы не имеем права это делать, а вдруг мы занесем вирус? Вдруг принесем смерть всей семье? Пусть нас немного промоет дождь, возможно, это поможет». «Черт возьми, ждать нам нельзя, это роскошь», — огрызнулся Хардинджер. «Кроме того, если вирус не добрался до нас там, то здесь он и подавно ничего не сделает. Как вы думаете, шеф?» «Понятия не имею», — нерешительно сказал тот. «Пожалуй, вы правы. У нас нет времени». Он в ужасе умолк, так как один из раздетых полицейских, тот самый, кто промочил туфли сидром, вдруг громко вскрикнул, закашлялся, подпрыгнул и молча рухнул в грязь. Скрюченные пальцы его вцепились в собственное горло. Его товарищ, другой раздетый полицейский, всхлипнул, шагнул вперед и наклонился, желая помочь своему другу, но тут же застонал, так как я схватил его за горло. «Не прикасайся к нему!» «Обезумев!» — закричал я. «Дотронешься и тоже умрешь!» Вероятно, он получил порцию вируса, когда рукой пытался снять ботинок, а потом дотронулся до губ. Ничто на земле ему уже не поможет. «Отойди, отойди! Держись от него подальше!» Он умер через 20 секунд. Эти 20 секунд навсегда останутся в памяти кошмаром, который будет преследовать до самого смертного часа. Я много видел умирающих людей. Но даже умиравшие от пули или осколка снаряда умирали мирно и спокойно. По сравнению с этим полицейским, тело его скрючилось в предсмертных конвульсиях. 2 раза в последние перед смертью секунды его тело подбрасывало судорогами, и вдруг так же неожиданно он затих навсегда. От него остался бесформенный труп, лежащий в грязи вниз лицом. Во рту сразу стало тихо. Каждый почувствовал противный вкус смерти. Не помню, сколько мы там стояли под тяжелым проливным дождем, уставившись на мертвеца, наверное, долго. Затем поглядели друг на друга, и каждый думал об одном, кто будет следующим. В белом свете фонаря, который держал я, мы глядели друг на друга, силясь обнаружить первые признаки смерти в себе и других. Неожиданно для себя я грубо выругался, возможно, обругал собственную трусость или Грегори, или ботулинусный вирус, не знаю. Затем резко повернулся и направился в хлев, унося с собой фонарь и оставив всех в темноте возле мертвеца. В дождливой кромешной темени они напоминали первобытных людей, фигуры, застывшие в каком-то мистическом обряде. Я искал шланг и нашел почти сразу, вытащил его, поволок к колонке, закрепил и пустил струю. Потом кое-как взобрался на стоящую неподалеку тележку для перевозки сена и сказал шефу: «Подходите, сэр, первым». Он подошел прямо под бьющую силой вниз струю.